Глава 12. Я замираю, забывая, как дышать. Горящие глаза расширяются. В них прорезается хищный звериный зрачок. Теперь я вижу огромную зубастую голову, шипастое тело, лапы с острыми лезвиями когтей. Монстр рычит так громко, что дрожат половицы. Он сейчас впрыгнет и вцепится мне в горло. Но тут Якоб встает передо мной и несколько раз складывает пальцы в странные символы. Коридор заливает светом. Страшный рик превращается в писк, а жуткий монстр скукоживается до размера котенка. Вот только котенок необычный. Шерсть отсвечивает синевой, а на голове красуются самые настоящие рожки. «Пшел отсюда!» — машет на него дворецкий. Котенок шипит, показывая острые зубки, а потом с гулким «тыгыдык» убегает куда-то вглубь дома. «Ох, надо бы проверить печати!» Сокрушается Якоб, проходя в коридор и зажигая магический светильник. Мало ли каких еще тварей наползло. «Божечки, а что это за существо? Котенок?» — удивленно спрашиваю я, оправившись от шока. «Если бы. Это магическое существо под названием Банеко, свирепая животина. Но он был довольно миленьким. Неужели? А что вы увидели, когда только зашли?» «Мне почудился монстр с шипами», признаюсь я. Вот, это была иллюзия Банека. С ее помощью они запугивают своих жертв, а потом питаются их страхом. Если страха много, то иллюзия Банека становится реальностью и сжирает человека. «О, боже!» — бормочу я, обхватывая себя за локти. «Что столь жуткое существо делало в доме?» «Ну, грелось, наверное. Проклятый лес рядом», — пожимает плечами дворецкий. «Поместье как раз стоит на перепутье. Главный вход смотрит на Белый дворец, а задний — на лес, за которым находится Черный замок. Этот дом — последняя безопасная точка». «Не похоже, что тут безопасно», — паникую я. «Это не зверинец, а какой-то контактный зоопарк». «Не, в доме монстров обычно не бывает, а вот на лужайке за усадьбой полно. Властитель приказал их не трогать, пока они переходят границу поместья». «Они вроде живого щита. Никто лишний раз не попытается добраться до Черного замка». «Ясно». «Да вы не бойтесь, милая леди. Меня они тронуть не посмеют. Знают, что им будет за такое. Сейчас я на магиобатах печати обновлю. Они отпугивают диких существ. Никто сюда не сунется. Вы, главное, на задний двор не ходите, и все будет хорошо». «Успокоил, называется». «Ёжись, думаю я. Может, дракон меня сюда отправил, чтобы накормить своих питомцев? Закинул мышку в террариум. К питонам, так сказать». Вместе с Якобом мы проходим в гостиную. Я оглядываюсь, боясь наткнуться на очередного монстра. Но поместье выглядит мирным, хоть и несколько заброшенным. Ящерка тоже крутит головой, а потом вовсе спрыгивает на диван и по-деловому его обнюхивает. Якоб подкручивает на окнах магиобаты, потом проверяет остальные помещения. Я хожу за ним следом, как хвостик. Обстановка богатая, мебель украшена драгоценными камнями, окна высокие, в пол, кровати с тяжелыми балдахинами. Но всем этим, похоже, давно не пользовались. В усадьбе обжит только первый этаж, остальные тонут в пыли. Имеется небольшая библиотека, пара спален, гостиная, кухня. Последняя выглядит так, словно к ней не прикасались тысячу лет. Хотя, благодаря магии, в подсобке все продукты свежие. «Ну вот, теперь тут точно безопасно, леди», — объявляет Якоб, закончив настраивать магиобаты. «Я отправлю к вам камеристок, чтобы взяли мерки, а вы пока отдыхайте. А кухней я могу воспользоваться?» «Да, конечно», — кивает дворецкий. «Пользуйтесь здесь, чем захотите». «Хорошо, благодарю вас, Якоб». Дворецкий важно кивает, а потом направляется к выходу. Но у самой двери вдруг останавливается и говорит: «Леди, я бы хотел вам дать один совет, если можно». «Да, конечно. Мы все стараемся лишний раз властителя не волновать. Постарайтесь и вы не добавлять ему проблем». «Постараюсь», — бормочу я, а сама думаю о том, что здесь именно дракон — самая большая проблема. К тому же не только моя. Дворецкий уходит, я остаюсь одна. Первые минут 15 я брожу по комнатам, дергаясь от каждого шороха, но потом привыкаю и уже без зазрения совести сую нос в каждый угол. Дом оказывается довольно скучным. Никаких тебе скелетов или сундуков с сокровищами. Просто всеми забытая усадьба на краю леса. Завалившись на диван, я размышляю над всем, что случилось за 2 дня. Например, над тем, как там Витя поживает. Над глупой причиной не любить попаданок. И о том, свяжется ли со мной янтарный дракон и что расскажет. «Интересно», — думаю я. «Почему Стальной был ранен, когда я встретила его в своем мире? Явно же, что Шейн тут сильнее всех. Кто мог нанести ему ту жуткую кровавую рану? И зачем Стальному понадобилась моя судьба?» Я вспоминаю слова дракона о том, что если докажу свою полезность, тогда, может быть, он поможет мне вернуться на Землю. «Нет, ну что за странная формулировка?» — возмущаюсь я. «Я, значит, докажи, а он, может быть, поможет». Не дракон, а хитрый торговец. Но все же это лучше, чем смерть от навязанного замужества. Интересно, какая дракону может быть от меня польза? Мысли начинают кружить по кругу. От безделья клонит в сон. Так что я хлопаю себя по щекам и поднимаюсь с дивана, оглядываю обстановку. «Ну что ж», — говорю я вслух, закатывая рукава. «Как говорила наша смотрительница в интернете, если не знаешь, чем заняться, займись уборкой». Я нахожу все нужное в подсобке. Прохожусь со шваброй по первому этажу, особенно уделяя внимание кухне. Стряхиваю с полок пыль, собираю ее мокрой тряпкой. Ящерка бегает за мной следом с таким любопытством, словно впервые видит, как кто-то убирается. Она нюхает ведро с мыльной водой и даже пробует его на язык, а потом долго недовольно фыркает. За второй этаж я решаю взяться завтра. Если дракон сегодня так и не явится, то спать лягу в гостиной. После уборки заглядываю на склад продуктов. Придирчиво нюхаю, но все в порядке, никаких неприятных запахов. Пусть часть овощей мне не знакома, но по плотности, форме и запаху можно понять, что с ними делать. Вот, это похоже на картошку. Это на помидор, пусть и фиолетовый. Это салатная зелень, куча приправ на любой вкус и цвет. В холодильных камерах хранится отборное мясо. Камеристки заглядывают примерно через час после того, как я начинаю готовить жаркое. Это две женщины с очень важными лицами. Едва зайдя, они с любопытством принюхиваются, так что я предлагаю им отведать блюдо. В итоге камеристки с удовольствием съедают по 2 тарелки. В благодарность обещают уже завтра передать несколько сшитых по моим меркам платьев, а перед уходом оставляют мне стопку одежды на смену. Ящерка тоже не отказывается от еды и с аппетитом кушает овощи. Похоже, она вегетарианка. А наевшись, лежит на моих коленях зеленым пузиком кверху. Я осторожно чешу его, заставляя малышку дергать задней лапкой от удовольствия. Потом ящерка лениво моргает и зевает во весь беззубый рот. Оставив малышку сопеть на диване, я решаю покопаться в библиотеке. Но меня ждет неприятный сюрприз. Я ни словечка не понимаю. Если задуматься, то и местный язык звучит странно, но я разговариваю на нем как на родном. Мне вспоминаются фэнтези-книги. В них люди при переходе в другой мир всегда получали способность говорить на местном языке. Может, портал мне загрузил языковой модуль? Вот только почему читать-то не научил? Что у меня за демо-версия попаданки? Ну, раз почитать нельзя, значит, надо изучить окружение методом тыка. Следующие минут 30 я кручусь возле магиобата, стучу по стеклу пальцем, наблюдая за черным вихрем внутри. Если коснуться гладкой поверхности, то кожа покалывает, а если медленно отвести палец, то за ним протянется черная ниточка магии. Если же прижать всю ладонь к стеклу и посидеть так минут 5, то магия начинает оплетать руку невесомой шелковой пряжей. В груди становится щекотно, а глазам почему-то жарко. Ух, чувствую себя юным натуралистом. Главное, пальцев не лишиться. Я держу ладонь на магиобате еще немного, и к мышцам приливает сила. Хочется немедленно бежать, что-то делать, с кем-то спорить или даже воевать. Держу руку еще дольше, и кожа начинает неприятно пощипывать. Внезапно накатывает страх, да такой крепкий, что сердце проваливается в пятки. И тут же следом врывается горькая злость. Столь отчаянная, что хочется кого-то загрызть, сжать чужую шею и душить. Слезы пробиваются к векам. Тяжело дыша, я заставляю себя отдернуть руку. Магические ниточки, словно обиженные, отступают, а наваждение откатывается волной, оставляя на языке неприятное послевкусие чужих эмоций. Если верить якобы, то магия связана с эмоциями дракона. Значит, вот какие чувства в нем живут. Если так, то остальное — это сплошной ходячий негатив, оголенный нерв. Ненависти в нем столько, что хватит на всех живущих. Да уж, такого лучше лишний раз и правда не злить. Пришибет и не заметит. Когда наступает вечер, я вдруг вспоминаю про монстра на заднем дворе. Любопытство пересиливает, и я осторожно выглядываю в окно. Двор оказывается огромным. Да это целый аэродром. При желании сюда можно дирижабль посадить. За двором имеется черная гряда леса. Деревья торчат, словно гнилые зубы. Туман зловеще стелется у земли. Жуть. В злых сказках такие леса населяют ведьмы и монстры. Последних тут с достатком. Я примечаю в тумане чью-то горбатую спину с длиннющими иглами. Между деревьев мелькает двуххвостая тень размером с трактор. А в 10 шагах от входа в усадьбу я замечаю того самого рогатого котенка с синеватой шерстью. Как там его называл дворецкий? Вроде Банеко. Банеко выглядит щупленьким. По спине торчат косточки лопаток. Он сидит, нахохлившись, и сверлит меня недружелюбным взглядом круглых, как блюдце, глаз. Еще бы. Он, наверное, пригрелся в доме, а тут пришла я, и беднягу выгнали. Монстра. Напоминаю я себе, а сам грожу ему пальцем через окно, чтобы не подумал, что его бояться. А может, попробовать с ним подружиться? Недолго думая, я уже начинаю набирать в блюдце приготовленного мяса. Подойдя к двери и проверив, что монстрёнок далеко, выставляю за порог тарелку. Тут же захлопываю дверь и кашусь на печать. Небольшой камешек возле магиобата. Тот мерно светится в темноте. «Будем считать, работает», — думаю я и аккуратно подглядываю в окошко. Монстрёнок Банек шевелит усами, а потом ловко вскакивает на мягкие лапки и, крадучись, подбегает к тарелке. Его розовый носик дергается, синяя шерстка топорщится. А потом Банека наклоняется и быстро, едва не давясь, заглатывает мясо. «Голодный», — понимаю я, умильно рассматривая маленькие рожки, что торчат на пушистой голове. «Хорошо, что я порезала мясо на маленькие кусочки, а то бы подавился». Когда солнце заходит, я уже перестаю надеяться, что Шейн ко мне заглянет. За окном такая темень, хоть глаз выколи. А если он вообще про меня забыл? Думаю я, переодеваясь и забираюсь в постель. Драконы же долго живут, вспомнят обо мне лет через 100, а я уж успела состариться да помереть. Но едва моя голова касается подушки, как поместье вздрагивает, словно от землетрясения. Снаружи несется такой свист, что у меня перепонки в ушах чуть не лопаются. Я испуганно вскакиваю с постели и несусь к окну, выглядываю на задний двор. А там, посреди поляны, приземлился огромный, покрытый стальной чешуей дракон с совершенно черными пустыми глазами. Вокруг него кружат светящиеся огоньки магии. А потом на моих глазах дракон начинает стремительно уменьшаться в размерах. Вскоре вся мощь огромного ящера прячется за человеческой личиной. Одежда трансформируется мгновенно. Шейн выпрямляется, управляет темные волосы, одергивает стоячий воротник, а потом направляется к поместью. Через 10 секунд я слышу, как хлопает дверь, а потом в гостиную, где я устроилась спать, входит властитель Шейн собственной персоной. Я так и стою возле окна в одной сорочке. Шейн окидывает меня нечитаемым взглядом, щелчком пальцев включает свет, а потом садится в свободное кресло, устало откидывается на спинку и впирает в меня тяжелый взгляд. «Ну что ж, теперь, когда свидетелей нет, познакомимся снова, Алиса», — говорит Шейн. Его голос пробирает до мурашек. Меня начинает потряхивать от волнения. От дракона исходит настолько подавляющая энергия, что невольно хочется опустить голову и подчиниться любому слову. Язык намертво прилип к небу, а сердце стучит в груди, как барабан. Я даю себе воображаемый подзатыльник. Не время впадать в ступор. Тем более перед тираном, что может уничтожить меня, не вставая с кресла. Надо наконец-то узнать, что ему нужно. На ватных ногах я отхожу от окна и присаживаюсь на край кровати. Нас с драконом разделяет шагов 5. Сорочка на мне довольно плотная, но я все равно подтягиваю плед и набрасываю на плечи, прикрываю голые коленки. Шейн молча наблюдает. На его красивом лице ледяное безразличие, но я чувствую, что это лишь маска. «Вы поздно, ваша светлость», — выдавливаю я, поправляя волосы, что волнами лежат на плечах. В них появилось еще больше белых прядей. «Уже не ждала?» «Если честно, нет». «Честность — это хорошо. Она тебе понадобится», — задумчиво говорит дракон. «Как твое полное имя?» «Доронина Алиса». «Ты родилась на земле, Алиса?» «Насколько я знаю, да». «Кто твои родители?» Я сглатываю ком в горле. «Не знаю». Дракон стучит пальцами по подлокотнику. «А кто был прежним хозяином ящерицы?» Я удивленно хлопаю глазами от такой резкой смены темы. «Человек на таможне». «Подробнее», — требует дракон, — «с самого начала». Я рассказываю все без утайки. Про то, как меня перестали видеть, про пиону, чью судьбу я исполнила, про таможню, где всех ошарашило мое предназначение, и про то, как ящерка прыгнула за мной в портал. «Вы ведь явно меня помните», — говорю я. «Почему отрицали, что мы знакомы? Кто вас ранил?» У меня еще много вопросов, но дракон недовольно дергает уголком рта, холодно говорит. «Здесь я задаю вопросы, а ты отвечаешь. Уяснила?» «Но хотя бы скажите, зачем украли мою судьбу?» «Украл», — повторяет за мной дракон, а у меня мурашки бегут от его тона. Я чувствую, как ошейник начинает вибрировать, а потом вдруг тянет меня в сторону дракона. Судя по его ухмылке, это Шейн отдал приказ. Похоже, ему даже не обязательно произносить его вслух. «Не надо», — шепчу я, но Шейн не меняется в лице. Ошейник больно врезается в шею и тянет. Тянет. Терпеть уже невозможно. Я поддаюсь. Встаю с кровати. Плед соскальзывает с плеч и с шорохом падает на пол. Едва не плачу, я иду к Шейну, а он наблюдает с ледяной усмешкой. А когда подхожу совсем близко, вдруг перехватывает ошейник рукой и притягивает к себе. Я испуганно смотрю в жуткие глаза. У меня дрожат ноги. Руками я упираюсь в подлокотники, а Шейн тем временем изучает взглядом мое испуганное лицо. «Я ничего не крал, Алиса», — тихо говорит Шейн. «Я тебя освободил. Но раз свобода тебе не по душе, то так и быть, я помогу тебе вернуться. Но сначала ты кое-что для меня сделаешь». Второй рукой он убирает выбившуюся прядь мне за ухо, легко проводит пальцами по моей скуле, а потом касается ложбинки у основания шеи. И тут же комнату заливает сияние. Я жмурюсь. До того становится ярко, а Шейн отпускает ошейник. Я тут же отшатываюсь, да так резко, что не удерживаю равновесие, и, рискуя разбить затылок, лечу на пол. Но упасть так и не успеваю. Под спину меня вдруг подхватывает сильная рука и прижимает к горячему телу. Ох, выдыхаю. Свет исчезает. Я обнаруживаю, что меня держит Шейн. Он уже на ногах, обхватил за талию и почему-то замер, словно прислушиваясь к собственным ощущениям. Меня держит крепко и слишком близко. Смущение бьет мне в лицо, жаром прокатывается по позвоночнику. От дракона пахнет дымом, цитрусом и свежескошенной травой. Мои губы невольно начинают покалывать, словно они помнят роковой поцелуй. «Какой же этот мерзавец красивый?» — мелькает в уме непрошная мысль. А Шейн уже приходит в себя, отступает, словно сам удивившись, что бросился ловить меня, сухо говорит. «Осторожнее». «Теперь беспокоитесь обо мне?» Невольно срывается с губ. «Вы люди такие хрупкие», — кривится Шейн. «А тебе позволено умереть, только если я прикажу». «Еще чего». Шейн вскидывает брови, словно не понимая, чем я недовольна. Я складываю руки на груди. Меня потряхивает. Лишь усилием воли сдерживаю раздражение. Оно настолько сильное, что перекрывает даже страх. «А как же свобода воли?» — спрашиваю. Дракон закатывает глаза. «Ясно. Считает, что в его присутствии все должны делать только то, что его чешуйчатое величество прикажет». Я отступаю к кровати, снова сажусь на край. Голова кружится, а шея ноет. «Можно спросить?» «Попробуй», — разрешает Шейн. «Что это за сияние сейчас было?» «Сила твоей искры», — отвечает Стальной. «Я лишь ее проявил, чтобы поглядеть. Удивительно, чтобы у человека с земли была настолько сильная магическая жила. Может быть, ты бы даже смогла...» Он замолкает. Что? Что смогла бы? Дракон неопределенно машет рукой, а мне так и хочется дать ему по лбу. Опять не собирается отвечать. Ну что за... Хорошо, терпеливо говорю я. Так что вам от меня нужно? Шейн откликается не сразу. Он прохаживается по комнате, хмурится, словно решаясь на что-то. Потом смотрит на ящерку. Та сидит на подушке и, вылупив желтые глаза, следит за властителем. Шейн очень по-человечески вздыхает, проводит рукой по волосам, а потом решительно подходит ко мне и присаживается рядом. Одну руку он кладет мне на плечо, заставляя подавиться вздохом. «Есть одна задача», — твердо говорит, глядя в глаза, «с которой ты, Алиса, возможно, сумеешь справиться». А потом дракон начинает расстегивать свой сюртук.